Вот тебе и бандит-одиночка. Мне хотелось бы, чтобы вот сейчас, сразу после рассуждений о роли в нашей жизни живых веществ, читатели сравнили бы, что происходит с нашим питанием на самом деле. Итак, чеснок, например, неприемлем для общепита по причинам эстетическим, и кроме того, он щиплет глотку. Но ведь мороженое мясо – главный источник нашей сытости, пресное, а вкусненького-то хочется. Так не присолить ли нам для остроты этот отбитый и поджаренный кусок? А если мы уже привыкли к такому ощущению, то покажется безвкусным и недосоленным все, что ниже уже перейденной планки. А тогда, как сообщает кандидат медицинских наук Иса Заде в своей совместной статье с кандидатом технических наук Ширманлы, с 1940 по 1985 год, то есть за 45 лет, мы стали есть соли в 2,4 раза больше, чем судить только по покупкам соли через магазины и потреблении ее через общественное питание. Но истинное потребление соли увеличилось еще больше, ибо за те же годы в нашей стране стали производить колбасы в 7,9 раза, сыра и брынзы в 3,2 раза, мясных консервов почти в 100 раз больше, рыбных консервов в 34 и овощных консервов в 17 раз. А ведь все они гораздо более насыщены солью, нежели исходные продукты. Например, колбаса в 25 раз солонее, чем мясо, сыр в 20 раз больше, чем творог, а консервированный зеленый горошек содержит соли в 250 раз больше, чем свежий. Кроме того, очень много соли скармливают домашним животным, и через молочные продукты и их мясо она попадает на наш стол. Более солеными стали за это же время хлеб, макароны, пищевые концентраты. И еще один фактор. Соль употребляют для борьбы с гололедом. В некоторых городах на квадратный метр асфальта высыпают за зиму до 2 килограммов соли, которая весной просачивается в водоемы, и бывает, что после оттепели содержание соли в нашей питьевой воде в 10 раз выше, чем обычно. О цивилизации! Таким образом, суммарно считая за последние 45 лет, потребление соли увеличилось до 4 раз. Каковы же результаты? Всемерное распространение гипертонической болезни и атеросклероза, инфаркта миокарда, мозгового инсульта, заболевания почек и остеохондроза. Какая восхитительная икебана! Умеренное потребление поваренной соли, безусловно, физиологически необходимо и для поддержания постоянного осмолитического давления в плазме крови и в тканевых жидкостях, и для работы нервных клеток, и для сохранения кислотно-щелочного баланса. Но избыточное. Любопытно, что японцы, которые держат по потреблению поваренной соли мировое первенство около 40 граммов в сутки, удерживают и мировое первенство по числу гипертоников. Солевой и водный обмен неразделимы, а 1 грамм поваренной соли способен связать до 1,5 литра воды. Значит, отеки ног, избыточная полнота, разбухшие от избытка воды клетки всего организма. Бедное сердце. Ему приходится работать с перегрузкой, чтобы перекачать кровь, находящуюся под таким постоянным давлением. Несчастные почки, вынужденные очищать организм от избытка ионов натрия. Несчастные капилляры, их стенки содержат неумеренно большое количество натрия. Несчастная нервная система, ее чувствительность возрастает до болезненных пределов. Вот так. Живые продукты задвинуты, мертвые наступают несокрушимой победоносной лавиной. И мы хотим быть здоровыми в такой-то ситуации ослепления и всеобщего безумия? Где же выход, хотя бы применительно к соли, едва ли не с наркотической властью, завладевшей нашими пристрастиями, в переходе на умеренное ее потребление и желательно в ее натуральном виде? Натуральная соль заготовлена природой в свекле, в моркови, в картофеле, в репе, в морской растительности. Любопытно, что, привыкнув к малосолевой диете от 2 до 5 граммов соли в сутки, человек со временем с удовольствием начинает поедать малосоленую пищу, которая является лечебно-оздоровительной для заболеваний сердца и сосудов.